Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» на Радио России. Сегодня в Москве среда, и это значит, что мы говорим о культуре, о самых разных самобытных и не очень ее феноменах. Но сегодня мы пробуем поговорить о русской классике. И по просьбе наших радиослушателей, а таких просьб было очень много, мы решили начать разговор, конечно, с коротких рассказов, и, может быть, именно по вашим просьбам, с Чехова, с рассказа, с легендарного рассказа «Душечка». «Душечка» – рассказ во многом особенный, потому что описывает он некий страшно важный для России человеческий тип или женский тип. Этому женскому типу или его вектору, его оси потом очень многие наши поэты и писатели так или иначе поклонялись. И в качестве примера этого, еще до начала передачи, я хочу, чтобы наша постоянная радиослушательница Маша прочла стихотворение Марины Цветаевой «Личная жизнь», которая... личная жизнь которой в чем-то, наверное, напомнила идеалы душечки Ольги, главной героини рассказа Чехова. Марина Цветаева, я в стране твоему перу все приму, я белая в стране, я хранить твоему добру возвращу и возвращу тарит. Я деревня, черная земля, ты мне луч и дождевая влага. Ты Господь и Господин, а я чернозем и белая бумага. Ты Господь и Господин, а я чернозем и белая бумага. В рассказе Чехова показан максимум такого отношения женщины к жизни. Многие мужчины считали это идеалом женского начала в русской культуре. А как считаете вы, дорогие радиослушатели? Разговор в рассказе Чехова «Душечка», как всегда, идет по телефону 956-1514. 956-154 – это телефон нашей студии, расположенный в Москве. Код города 495. 495-956-1514. Что же такое важного? Что же такого важного есть в рассказе Чехова? И почему идут уже теперь столетия? Рассказ этот был опубликован в журнале «Семья», недолго просуществовавшем, справедливости ради, первым номером за 1899 год. А «Душечку» мы сейчас вспоминаем все чаще и чаще. Что означает для нас, для нашей с вами души, судьба душечки? Уж простите мне невольный каламбур. Мы ждем ваших звонков по этому телефону, и пока вы раздумываете, звонить или нет, Елена Камбурова споет еще одно стихотворение все той же Марины Цветаевой. Колокола, и в маленькой деревенской гостинице тонкий звон старинных часов, как капельки времени. И иногда по вечерам из какой-нибудь мансарды флейта летит в окне, и большие тюльпаны на окнах. И может быть, вы бы даже меня не любили. Давайте попробуем все-таки начать с того, что высказать некоторые, что дадим возможность высказать некоторые неформальные мнения все той же нашей радиослушательницы Маши, которая так замечательно и, кстати, вспомнила стихи Цветаевой. Добрый вечер, это Мария Твердислова. Я хочу поговорить о величии души, душечки. Лев Толстой читал этот рассказ 4 раза подряд вслух и говорил, что поумнел от этой вещи. По словам Толстого, мужчины не могут делать того высшего, лучшего и наиболее приближающего человека к Богу дело. Дело любви, дело полного отдания себя тому, кого любишь, которое так хорошо и естественно делали, делают и будут делать хорошие женщины. Федерико Феллини считал, что женщина не должна стремиться к равноправию и с подражанием мужчине, она должна творить свой мир. Обратимся к истории человечества. Вначале главным божеством у всех народов было женское божество, потом главное божество мужское, и это всегда скачок в развитии культуры. Следующий этап. В одной европейской стране феминистки собрались на свой съезд. Они решили, там, где Бог мужчина, мужчина Бог. И они придумывали нового Бога. Их Бог – это некая Христа, дама с пышными формами, они ее изобразили. Какая деградация культуры. Если бы мужчины и женщины были равны, они были бы не нужны друг другу. Мир без пола – это мир без Бога и без индивидуальности. И это некрасивый мир, некрасивый во всем, начиная с одежды в стиле унисекс, кончая человеческими отношениями. Ну что ж, вот существует некоторое Машино мнение, мнение Маши Твердисловой и Льва Толстого. Я не стану комментировать, оставлю для ваших размышлений ее рассказ о Христе и об унисексе. Я думаю, что над этим просто всем стоит подумать. А вот главная эта мысль и Льва Толстого, и Маши Твердисловой заключается в том, что душечка в рассказе Чехова, собственно, делает наивысшее угодное Богу дело. Она предается делу истинной, настоящей и подлинной любви. Хотя, когда читаю рассказ я, мне почему-то кажется, что сам Антон Павлович так не думал. И он, в общем-то, откровенно издевается над своей героиней, а может быть, отчасти и боится ее. Вот почему так получается? Простите, кто у нас из Московской области? Марин. Да, Марина. Да, Марина, доброй ночи. Мы вас слушаем. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Вы знаете, вот вы хотели сказать, что Чехов немножко боится душечки, но я бы хотела сказать, что он не то, что боится, а просто с опаской высказывает свое мнение. Вот, скорее всего, так. Да мнения-то там никакого нет, в общем. Ну, почему? Рассказ есть рассказ, это не критическая статья. Я так думаю, что для писателя сам рассказ это и есть мнение. Скажите, пожалуйста, ну, ведь мы теперь никогда не узнаем мнение Антона Павловича. Это, да, то, что он написал это мнение. Будем делиться этими ощущениями о его мнении. Меня, знаете, что интересует? А вот как вы считаете сами, душечка – это подвиг человеческой любви, это вот и есть истинная любовь, как, ну, в общем, с некоторыми, как бы, натяжками, ну, времени не очень много, как считал Лев Толстой. И как, в общем, считает Маша, что вот это вот есть она, жертвенная, настоящая женская любовь, на которую не способны мужчины. У вас тоже такое впечатление? Вы знаете, если смотреть вот именно на положительные стороны, не смотреть на отрицательные, поскольку мир есть положительный и отрицательный, то все-таки это да, это именно так. Тепло души, забота – это то, что ищет мужчина в женщине, то, что ищет в семье именно. Это, скорее всего, именно так. Но так ли это? Дорогие мужчины, может быть, вы отзоветесь, может быть, кто-то из вас все-таки читал «Душечку» и скажете, вот оно так. Спасибо большое. Спасибо, Марина. Доброй ночи. Я хочу сказать, что среди наших радиослушателей существуют и совершенно другие мнения. Вот что, например, говорит наша радиослушательница Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Каждый раз, читая рассказ Чехова «Душечка», я думала, почему же Чехов так безжалостно обошелся со своим прелестным и чистым творением Ольгой Семеновной. Но ведь кажется, ведь именно такая вот всепоглощающая, все растворяющая любовь и достойна тихого, простого семейного счастья. И все-таки вот как-то бессознательно хочется быть от этой любви в стороне. Мне кажется, главное несчастье Оленьки – это отсутствие внутри основы, стержня. И поэтому ее любовь – это безграничное море, не имеющее ни островов, ни берегов. Она просто безграничное продолжение того, кого любит. Но это хорошо, только в счастье, в тишине, в радости она увеличивает эти состояния. Но горе, тревогу, боль, страдания она ведь тоже увеличивает. Она не порождает бурю, но и не гасит ее. Она распространяет ее по всему бесконечному пространству своей души. И так как в любви твоя душа и душа любимого едины, то порождается такой ураган, который ты не в силах пережить. Спасибо, до свидания. Спасибо, Ирина. Вот другое мнение. Одна жизнь не в силах вынести тот ураган чувств, который дает вот такая безграничная любовь. Любовь-провал. Любовь-океан. Ну, может быть, я примерно пересказываю мнение Ирины. Но, тем не менее, в ее словах, мне кажется, есть некоторая опаска перед такой любовью. Доброй ночи, Лидия Анатольевна. Лидия Анатольевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень люблю этот рассказ и скажу, что он подарок вот для нашего времени, потому что, к сожалению, жизнь довольно сухая, и вот если очень радостно, если бы люди именно понимали вот все-таки такую любовь и понимали такой вот тонкости этой всей любви, понимали, не отталкивали бы этого, можно сказать, не удивлялись. Некоторые, может быть, вообще так бы удивились, подумаешь, там что и делать нечего. Вот очень хотелось бы, поэтому это подарок нашей классике Чехова. Время у меня мало, это, конечно, может вызывать много и споров, и у вас как психиатр вы можете рассматривать ее любовь несколько и под этим углом, но все-таки это прекрасно. Я хочу сказать, закончить свое выступление, потому что некогда, значит, что такими словами из моего стихотворения, что любовь, ведь любовь тепла большая малость, искорка огромного огня, может даже чуточку усталость, вера в жизнь и в то, что ждешь меня. Спасибо вам, спасибо вам большое, спасибо. Вот в ваших же стихах, Лидия Анатольевна, только что прозвучала вера в жизнь. Но вот чего в душечке в отсутствии мужчин не было, того и не было. Ну, не было, потому что, да, вы помните, первый муж у нее был театральным, и она так замечательно рассуждала о театре, об актерах, говорила то же самое, что и Кукин. Второй муж у нее был уже забыл. Второй муж у нее был, он лесом торговал. И она, значит, замечательно торговала лесом и имела по лесу свое мнение по тарифам, по стоимости леса. А третий муж у нее был ветеринар, и она стала сразу, если вы помните, прекрасным ветеринаром, стала разбираться в животных. А четвертый муж был мальчик, студент. Ну и стала она замечательной студенткой со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как это не удивительно. Но проблема-то вся в том, что про мальчика-студента мы ничего не знаем, кончается рассказ, а вот все остальные мужья умирали. И так это происходит навязчиво, что впечатление такое, что какое-то вот участие, ну так душечке не везет. Любовь-то настоящая, а мужья все умирают и умирают. Нет, ну Чехов, конечно, ни в коем случае не говорит о том, что душечка каким-то образом в этом виновата. Но какое-то такое чувство нехорошее складывается. Как-то такая любовь. Ну, такая любовь. А мужья мрут и мрут. Не везет. Просто вот какие-то слабонервные попадаются. Доброй ночи, Ирина. Будьте добры, пожалуйста, не перебивайте, потому что с вами трудно немножко разговаривать. Я не буду вас перебивать, если вы будете говорить громче, вас почти не слышат. Вот так хорошо. Алло, он просто высмеял пустую бабу, абсолютно. Знаете, ну рептилию. Он же как ироничный был, вы поймите. Ну просто с такими женщинами только иконы писать. Ну ведь Йозеф сразу, блин, сколько жизни с такими бабами может с ума сойти. Он просто высмеял. Я не знаю, вот тема такая, просто тему развили, что здесь проще. Ну просто внимательно прочитайте и про Чехова прочитайте, каким он был человеком там, ироничным, смеялся над жизнью. Обратите... Ну смешно просто, смешно. Какая там любовь? Ну пустая, абсолютно пустой человек, не имеющий ни своего мнения, ни о чем. Скажите, пожалуйста, Ирина, я теперь уже могу говорить? Нет, конечно, еще? Давай. Могу. Спасибо, конечно, вам большое. Я хочу сказать, что на самом деле я скорее с вами согласен. Я не высказывал никакого мнения о рассказе. Но я не утверждаю, подчеркиваю, я просто по имени. Вот. А хочу я сказать вот что. Как вы думаете, это ж важно. А почему? Ну, действительно, я считаю, что Чехов просто откровенно издевается, конечно, над своей замечательно любящей героиней. И я с вами абсолютно согласен, потому что он просто издевается как может. Он ее бросает в самые разные ситуации. Но дело не в этом. Дело в том, что он был вообще человеком... Он был таким человеком вообще не нежным. Именно поэтому и был, да? Не нежным. Поэтому он изначально и был сатириком, да? Не юмористом, а сатириком. Знаете, почему он таким был? Потому что он видел жизнь по-настоящему, просто видел, какова она есть. Возможно. Но каждый из нас по-своему видит жизнь, какова она есть. Но пусть будет так. Я сейчас про другое хочу спросить. Но почему мужчины-то эту любовь не выдерживают? Ну, потому что мужчины совсем другое существо. Это очень трудно, понимаете? Мы настолько разные, женщины и мужчины, что... Только мужчины ведь движут вообще-то с этим миром. Это то есть вот она... Пустая, нет, ну вроде бы... Нет, движет все мужчины, поэтому это совсем другая тема, понимаете? Не, это тема, я мужчина, она важная мне тема. Я хочу объяснить следующее. Это настолько, понимаете, это настолько другая тема, что даже надо просто целую передачу. Не, все, тут на самом деле можно попробовать просто сформулировать. Ну, не хотите, не надо. Я хочу сказать следующее. Да. Я хочу сказать, что вроде бы мужской идеал, но почему-то вот мужчины... Как бы у Чехова просто вымирают от этого идеала. И вроде бы и душечка ни при чем. Потому что с ума можно сойти от такой женщины. Я вам говорю, с ума можно сойти. О чем с ней говорить? А почему? Почему? Ой, ну как почему? Ну, просто вроде, может быть, просто не могу сказать. Может быть, просто они были выше ее. Не знаю, это трудно очень. Понимаете, это очень трудно. Ну, это уже сейчас я не смогу сформулировать это на ходу. Это надо просто подумать. Потому что обычно об этом не думают так каждый день. Давайте подумаем во время музыкальной паузы. Хорошо. Послушаем еще раз Камбуру. Ну, хорошо. только ты одна. Послушай песню мою, и разве мог бы я, о, посуди сама, взглянуть на этот снег обыкновенный день, обыкновенный сад, но почему кругом колокола звонят? Посуди сама, в твои глаза взглянуть и не сойти с ума. Не говорю, поверь, не говорю, слышь, но знаю ты теперь на то, серебряные нити. Вот не дождалась нашего звонка радиослушательница Валентина, которая дозвонилась из Костромы, но велела, пока звучала мелодия, передать нам всем вопрос о том же, почему же получается так, что чем больше женщина любит мужчину, тем как бы вот то ли он быстрее умирает, то ли находит каких-то других дам, которые меньше его любят. Да, ну, мужчины со времен Евгения Онегина тоже знают это правило, чем больше женщину мы меньше, тем больше меньше она нам, вот это вот универсальное, общечеловеческое. Но, тем не менее, мне кажется, что здесь речь идет не об этом правиле, а о каком-то его максимуме, пределе, лимите, за которым возникает, в общем-то, такая тишина, не имеющая отношения к любви. И вот почему. Вот обратите внимание. Любовь – это все, что угодно. Но это очень сложные взаимоотношения двоих людей. К чему я клоню? Ну вот, самая, наверное, известная цитата из «Душечки». А главное, что хуже всего, у нее не было никаких мнений. Она видела кругом себя предметы и понимала все, что происходило кругом, но ни о чем не могла составить мнение и не знала, о чем ей говорить. А как это ужасно, не иметь никакого мнения. Видишь, например, как стоит бутылка, идет дождь или едет мужик на телеге. Но для чего эта бутылка или дождь, или мужик, какой в них смысл, сказать не можешь. И даже за 1000 рублей ничего не сказал бы. При Кукине и Пустовалове, кто не помнит, это ее мужья. И потом при ветеринаре Оленька могла объяснить все и сказала бы свое мнение о чем угодно. Теперь же среди мыслей и в сердце у нее была такая же пустота, как на дворе. И так жутко, и так горько, как будто объелась полыни. Я не знаю, может быть, кто-нибудь из радиослушателей пробовал объедаться полыни. Она дает действительно такую звенящую пустоту в голове. Такую вот, вот такое ощущение, что оттуда выкачали вместе с мыслями весь воздух, как воздушный шарик. Я хочу сказать одну очень простую вещь. Бывает такая степень любви или нелюбви, в которой второго человека в паре просто нет. Вроде бы меня безумно любят, мной живут, но это мое некое абсолютное зеркало. Оно говорит то, что я говорю. У него мнения точно такие же, как у меня. Она становится моим эхом. И вот эти вот взаимоотношения двоих в результате прекращаются. Нет никакой бури чувств. Я просто мужчина, я как был один, так один и остался. У меня появилось эхо. На самом деле, в подавляющем большинстве случаев это нам только так кажется, что мужчины так уж сильно нуждаются в абсолютно послушном и покорном эхе. Не, и мужчины, и женщины для того, чтобы создать нечто третье, а любовь – это некое третье существо между нами двумя. И это мы двое должны заботиться о том, чтобы это третье существо не херело и не чахло еще до того, как появится на свет Божий ребенок. Опять же, между нами двумя. И для того, чтобы этого ребенка воспитывать, обратите внимание, детей она так ни от кого и не родила. Это невозможно, потому что для того, чтобы воспитывать и рожать ребенка, нужны два начала. Нужно противоречие. Нужно сопротивление. Иначе я один. Рядом со мной пустое место. Именно над этим идеалом любви и издевается, правда издевается, по-моему, просто издевается Чехов. Он доводит идеал преданности до маразма и говорит: «Нате, смотрите, что получилось». Более того, в этой издевке, на мой взгляд, есть и более глубокие вещи. И эти более глубокие вещи, ну, например, связаны с тем, что слово «душечка» является прямым переводом имени Психея. Вы помните, наверное, Апулея, его замечательную повесть про Амура и Психею. Психея – это, собственно, дочь души, прямой перевод, душечка, да? Душоночек мой. Это как бы рассказ про идеалы человеческих душ. Вот над чем аккуратно и поэтому с издевкой звучит Чехов. А вот какое интересное мнение до начала передачи оставил на автоответчике один из наших радиослушателей. Здравствуйте, уважаемая программа «Серебряные нити». Очень приятно, что вы затронули произведение Чехова. Мне очень нравятся они. Я немного о себе. Мне уже 38 лет. Я живу с матерью. Мать болеет, 77 лет. Женат никогда не был. И ситуация душечки мне до боли знакома. Я сам страдаю часто от привязанности, в данном случае к своей матери. Но сейчас я осознаю, что привязанность и страх одиночества часто влекут меня к женщинам, далеким от меня. А привязанность душечки, я считаю, это отсутствие чувства своей ценности как личности. Ну и как следствие страшная неуверенность в себе и отсутствие интересов, неразвитость, инфантильность, страх поступка. С интересом буду ждать вашей передачи. До свидания. Так и кажется иногда, что наши радиослушатели ждут от меня какой-то похожей позиции. Ну, например, чтобы я внимательно выслушивал и говорил: да, да, вы правы. Ну, конечно, наверное, и так может быть. Некий идеал душечки. Но я вас уверяю, если я начну поступать так, перестану спорить, высказывать собственные мнения или приводить мнения парадоксальные и неожиданные, вам станет мучительно скучно, потому что вы останетесь в эфире со своим эхом. Вы ему говорите: я считаю так. Он отвечает: да, да, конечно, конечно. Вот, собственно, ситуация душечки. Доброй ночи, Владимир Сергеевич. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Я хочу ответить на вопрос, почему мужчины умирают. Угу. Значит, мне кажется, они умирают не от того, что не от душечки, не от того, что она такой вот, так сказать, ну, пустой, что ли, человек. Значит, а потому, что Чехову так нужно было для сюжета, для того, чтобы наиболее выпукло нарисовать ее образ и, так сказать, вот провести те мысли, которые он хотел, значит, в этом рассказе отобразить. Владимир Сергеевич, а мысли-то какие? Главное. Мысли какие? Что вот, так сказать, бывают такие жизненные ситуации, так сказать, бывают такие, так сказать, женщины, бывают такие люди. Вот, но... То есть он просто, как бы, вот такой... реалист, жизнеписатель, никаких мыслей не проводит, увидел женщину, как акын, что вижу, то и пою. Да, вот как бы. Ну, так сказать, не совсем так, но каждый художник, каждый писатель, значит, отталкивается от каких-то жизненных наблюдений, жизненных ситуаций. Значит, к этому еще хочу добавить, что, так сказать, для мужчины иметь такую жену, в общем-то, это, так сказать, не самый плохой вариант. Не самый плохой вариант. Для какого-нибудь там, так сказать, уж очень творческого человека, значит, ну, может быть, это будет несколько так, это, так сказать, утомительно, скучновато. Значит, так сказать, для... Ну да, в общем... Для того, чтобы была крепкая, нормальная семья, так сказать, когда жена с тобой душа в душу разделяет твои... так сказать, твои стремления, твои мысли. Не просто разделяет. Она целиком, значит, она то, целиком, то, извините, то, Владимир Сергеевич, то, чем ты перебью. Она целиком придерживается вашего мнения, решительно на все. Она думает вашими мыслями. Она может высказать свое мнение только исходя из ваших взглядов. Она душечка. Она вот вы это, в зеркале. Если вам захотелось изменить ваше мнение, сторона, например, мнение, например, заключается в том, что мужчина может гулять свободно, а женщина должна сидеть дома и есть кашу, то в результате как бы она тоже будет придерживаться этого мнения. Мне кажется, ну это мне кажется, я могу быть тысячу и один раз неправ. Но мне вот кажется, что мужчины в рассказе Чехова в конечном итоге умирают от одиночества. Когда стоишь на пустом берегу и кричишь «Ау!», и тебе отзывается эхо откуда-то. Очень на сердце плохо действует. Впрочем, есть и другие мнения. Вот, например, что рассказывал о душечке еще один наш постоянный радиослушатель. Добрый вечер, уважаемый доктор. Ничего не попишешь, рассказ отличный. Не случайно сам Лев Николаевич в своем топ-30 лучших чеховских произведений поставил его на 15-е место. Отчего-то во время чтения мне вспомнили строки Эдгара По, которые, полагаю, по праву могли бы быть вынесены в эпиграф. «Жизнь без смысла, без цели ослепляет, как дождь. Мы блуждаем в потемках, в сердце холод и дрожь. Или жаждой крови обогреем свой нож». Ведь действительно, когда у душечки отсутствовала любовь, исчезали и мнения, а следовательно и цели, как в рассказе. А там опять пустота, и неизвестно, зачем живешь. Вот прочитал рассказ, у меня тоже появились мнения. Да надеюсь, не одни, коли радиослушатели вняли вашему призыву. Всегда ваш. Игорь Михайловский, Волгоград. Душечка, в каком-то определенном человеческом смысле вообще не живет. Или она живет некой жизнью, которая была возможна только в раю. Жизнью, которая предполагает бесконечность. Бесконечность вот этих вот самых мужей, которые, в общем, ничего не затрагивают в этой ее бесконечной пустоте. Они просто занимают на время какое-то место, придавая форму ее душе. А душечка живет дальше. И как хамелеон принимает новые формы. И это действительно для меня издевка. Издевка, заставляющая задуматься об идеалах христианской любви и о пределах любви к другому и любви к себе. Доброй ночи, Ольга Григорьевна. Вы знаете, я хочу немножко вас поправить. Там ведь не студент последний у нее был, постоялец. А что там? Мальчик, сынок этого ветеринара, а, который привел... Извините, пожалуйста, привел на воспитание к этой Ольге, зная, что она вылечит, позаботится, и при ней мальчик кончит гимназию. Семья ветеринара переезжала в другой город. И эта женщина смогла... Но это мы не знаем. Что она смогла, это мы не знаем. На этом дело, собственно говоря, и заканчивается. Или я опять не прав? Если были бы такие душечки, у нас бы 3 миллиона беспризорных детей не ходили по улице. Это вот, наверное, да. Но вы знаете, боюсь, что ходили бы. Ходили бы в гораздо больших количествах. Потому что ведь, не забывайте, для того, чтобы мальчик... стал для душечки дорог, для того, чтобы она его полюбила. И, если вы помните, это же было и до мужчин, да? Она постоянно любила кого-нибудь и не могла без этого. Раньше она, это я читаю, раньше она любила своего папашу, который теперь сидел больной в темной комнате в кресле и тяжело дышал. Любила свою тетю, которая иногда раз в два года приезжала из Брянска. А еще раньше, когда она училась при гимназии, любила своего учителя французского языка. Понимаете, душечке ветеринар должен был привести объект любви. А когда она одна сидит в пустоте без мнений, она, в общем, не двигается никуда на поиски своей любви. Она как бы застывает. Ей нужно кого-то привести. И вряд ли она пойдет искать беспризорных на улице и будет любить их, поскольку в любви-то ей нужна опора. Ведь даже мальчик, потерявший сначала маму, а потом и папу, является для нее этой опорой. Является структурой ее мнений. А беспризорные на улице нет. Обратите внимание, бесконечная, безумная, истинная у Толстого любовь в рассказе Чехова вдруг превращается в страшную форму эгоизма. А давайте я вам скажу. Она в этом случае своих мужей просто-напросто употребляет. Это таблетки такие для формирования в ней ее мнения. Она без них не человек. Ну, что-то вроде травы или безгрешной Лейлы по гностическим легендам, да? Помните? Она была первой женой Адама и не имела отношения к греху, к первородному греху. Абсолютная и бесконечная преданность в эксперименте Чехова, а я уверен, что это был эксперимент, а не описание реального человека, вдруг превращается в свою противоположность. Человек – это существо, которое остается человеком только когда совмещает в себе оба начала. Не только любовь к другому, но и любовь к себе. Чего я вам желаю этой ночью. Спасибо за то, что вы были вместе с нами. Спокойной ночи. Люблю мою бедную землю.